которое часто называют Сакурадамон. Говорят, один игорный дом дал взятку сержанту отдела по борьбе с преступностью полицейского участка Акасака в обмен на информацию об обысках. Таким образом, существует вероятность, что до того, как факты обнаружатся, Сакурадамон, включая полицейский участок Синдзюку, возьмет инициативу в свои руки и задействует подведомственные структуры. Нужно это для того, чтобы выиграть время, найдя аналогичные прецеденты, и показать, что для Акасаки такая ситуация редкая. Но сейчас, наверное, в участке Синдзюку не до этого. Конечно. Поэтому возможны два варианта. Или дело замнут, когда появятся перспективы в расследовании взрыва, или наоборот, вытащат на свет, если со взрывом ничего не будет получаться. Но времени нет, и, скорее всего, по срокам осталась одна неделя. «Понятно», — сказал я. «В журнале «Сан» хорошие сотрудники». Послышался смех. «Сразу видно. Работаете на клиента. Умеете комплимент сказать. Если узнаете что-нибудь интересное, поделитесь?» «Непременно», — ответил я, поблагодарил его, попросил передать благодарность Мори и повесил трубку. Я вышел из телефонной будки, дул холодный ветер. С Омо Тесанда пошел в сторону Харадзюку. Боль, мучившая меня с утра, понемногу утихла. За полчаса я дошел до парка Йойоги. Посмотрел на часы, 4:30. Лег на газон, посмотрел на руки, дрожь прошла. Между пальцев проглядывало солнце. Оно уже светило не ярко, по наклонной. Я открыл бутылку виски, налил в колпачок, не пролив ни капли. В воскресенье в парке полно народу, но на меня никто не обращал внимания. Я приступил к виски. Мои увлечения вряд ли назовешь разнообразными. Никаких других способов провести время я не знаю. Всегда одно и то же. Но есть и отличие от вчерашнего, — размышлял я. Возвращаться мне теперь некуда. Правда, не такая уж это проблема. Алкаш теряет место ночлега не реже, чем якудза-мизинцы. Он следует потоку. Вот и я приплыл туда, куда должен был. Только и всего. А еще мне стало известно, где Юко Эндо. Правда, когда я узнал об этом, она уже умерла. За эти 20 с лишним лет я находился ближе всего к ней вчера, в парке. Может быть, я видел ее среди пороха и дыма, а может, видел части ее тела. Может, я даже слышал ее голос, когда бежал, вдыхая запах льющейся крови. Я пытался вспомнить картину вчерашних событий, но увидеть в ней Юко мне не удавалось, и услышать ее голос. Интересно, какой она стала за эти 20 с лишним лет? Я пытался вспомнить ее лицо, но у меня не получалось. Я рассеянно смотрел, как лучи солнца постепенно меняют свой цвет. Солнце зашло, стемнело, но я продолжал лежать в той же позе. Оглядевшись по сторонам, я заметил, что вокруг остались одни влюбленные парочки. Похолодало. Я посмотрел на часы. Начало 7:00. Я встал и с трудом пошел вдоль парка по направлению к улице Яманоте. Перейду Яманоте, а там и до Уэхары рукой подать. По дороге я зашел в телефонную будку, набрал номер. Мне ответили прежде, чем я назвал себя. «О, алкаш! Говорят, ты закрыл свою лавочку?» Это был Асай. «Твои предупреждения сработали», — ответил я. «Знаю». «Знаешь?» «Ага». «Не думал, правда, что крупная компания отреагирует так быстро». Но ты, говорят, заставил их изрядно попотеть.